Глава четвертая. Я не вкуриваю сразу, откуда этот жалостливый скулёж, пока не выхожу из кабинета. Звук явно исходит откуда-то из зала, создавая ощущение, словно какого-то кота прижали. Но зайдя в зал, я понимаю, что нет. Девчонка. Та самая чудная. Она скулит, пока прямо сейчас Хаммер ее зажимает у стены. И стоны эти вообще не похожи на то, что ей нравится. «Что здесь происходит?» Рычу. Хаммер тут же останавливается, и, подойдя ближе, я вижу ошарашенную соплю и этого черта, довольно ухмыляющегося. «А чё? Мы просто познакомились!» «Ты попутал? Это уборщица моя, а не девка на заказ!» «Бля, ну так бы сразу и сказал! Чёрт её знает, чего она на коленях тут ползает!» «Эй, Заюн, ты чё, испугалась? Я ж познакомиться хотел!» Перевожу взгляд на мелкую, походу знатно её Хаммер шуганул. Глазище по 5 копеек, трясётся, как заяц, дрожит. И не голубые у неё глаза, оказывается, изумрудные, зеленющие просто. «Лёха, отъебись!» «Ты!» — смотрю на неё. «В мой кабинет, живо!» Малая вытирает слезы и, опустив голову, семенит в коридоре, тогда как я машинально тянусь к сигаретам. Взял на свою голову малолетку. Знал же, будет с ней один только геморрой. Знал. Какая она юная и сладенькая. Откуда ты ее откопал, Вакир? Не твое дело. Ты пришел отдыхать? Отдыхай. Девочки скоро выйдут. Смотреть можно, лапать нельзя. 100 раз уже говорил. Да понял я, понял. Иду в кабинет. Мне нужно избавиться от этой проблемы, и чем скорее, тем лучше.